Глава 23. Объяснять, что к чему и как, Наташа предоставила Кольну, который, находясь под впечатлением прошедшей встречи, восторженно и взахлеб, пояснял и объяснял для Арианта и Альды. Дарка Врома Гон Сарет забрал с собой, решив, что ему, как тренеру оперативников, нужно будет их подстраховать. На всякий случай. Так что в кабинете у Наташи ребята остались вчетвером. Наташа, успокаивая нервы, попивала чай и изредка вмешивалась в рассказ Кольна, чтобы сделать его хотя бы немного правдоподобнее. Правда, свои размышления по поводу происходящего выложила сама. Альда и Ариант ни о чем ее спрашивать не стали, но, судя по всему, позже без посторонних еще назадают кучу вопросов. Девочка выглянула в окно, задумалась. Даже себе не хочется признаваться, но друзей она позвала к себе с единственной целью — скрасить часы ожидания. Она прекрасно понимала, что ее ни за что не возьмут на операцию. Сама же себе признавалась, что и в подготовке подобных операций ничего не понимает, а значит, нефиг туда лезть. Вот и получается, что по-любому ей пришлось бы сидеть в кабинете без новостей до самого окончания дела. А ожидать она не любила. Тем более такое ожидание. Ясно же, что на той стороне тоже непростые воришки. А значит, возможно, все. Оставаться же в кабинете одной — это было выше ее сил. Совершенно не хочется повторять прежний опыт. Кольн? Ну, мальчишка почти незнакомый. Еще кого пригласить тоже не получится. Они вроде как подчиненные, с которыми ни нервы не успокоишь, ни потреплешься за жизнь, чтобы отвлечься. Кстати, Альда и Ариант, похоже, все поняли правильно. Ну, может, Альда что-то объяснила Арианту? Она всегда в этом плане сообразительная была. Потому и согласились тут остаться вместе с ней. Кольн, наконец, закончил рассказ. Кстати, после прошедшего совещания Альду и Арианта он совершенно не опасался. Видно, понял, кто тут главная акула, после встречи с которой все, кто ниже в пищевой цепочке, кажутся уже не такими страшными. Те, кто находятся в самом низу, такие вещи чувствуют печенкой. Так что он общался совершенно свободно, не стесняясь жаргонных или уличных словечек. Сейчас же он смотрел на Наташу, не зная, что делать дальше. Наташа поднялась, потянулась. «Нам тут до вечера сидеть. Давайте закажем что-нибудь более серьезное, чем тортики и чай. Лично я не отказалась бы от хорошо прожаренного куска мяса. У кого есть какие пожелания?» «Кольн, тебе сама закажу, а то из скромности попросишь 3 корочки хлеба». Ариант усмехнулся. Скромность и Кольн находились где-то далеко в противоположных сторонах света. «Я, конечно, не совсем все понял из рассказа», — сообщил он. «Но было впечатляюще». «Да», — кивнула Альда. «Но теперь я не знаю, за кем мне записывать. За Наташей или за этим вот оратором? Хотя если я использую что-то из его репертуара, отец мне рот мылом прополощет. У тебя призванные хотя бы все слова цензурные». «Заказ давайте, потом поговорим», — хмыкнула Наташа. Записав пожелание, она вышла из кабинета и передала его дежурному. Вернулась. «Не будем портить хороший ужин тортиками. Их можно позже попробовать. Давайте дождемся заказа». «Кольн, что хотел?» — поинтересовалась Наташа, заметив, как тот посматривает на нее и неуверенно мнется. «Просто вы сказали, что Джок и его люди мертвы?» «Скорее всего», — кивнула Наташа. «Артист не хотел делиться?» «Артист?» Наташа сначала не поняла, к чему вопрос. Потом сообразила. «А, ты о причинах. Нет, конечно. Кем бы артист ни был, но точно не жадным. Джок никогда не купился бы на все это, если бы в прошлые разы артист где-то поскупился. Тут не вопрос жадности, а вопрос выживания». Артист прекрасно понимал, что кражу такой суммы ему никогда не простят. Его будут искать даже не для того, чтобы вернуть деньги, а чтобы покарать. Показательно. Чтобы в будущем ни у кого даже мысли не возникло совершать что-то такое. Джок, конечно, мог бы спрятаться, бежать. Но если его поймают, то очень быстро выяснят, кто все спланировал. и тогда бежать придется уже артисту. А ему хочется быть богатым и не бегать, скрываясь от империи и республики. Потому самый гарантированный вариант, при котором Джока и его людей никогда не найдут, если эти люди будут мертвы, кивнул Ариант. Не просто мертвы, поправила Наташа. Мертвы так, что и трупы их никогда не найдут. Только в этом случае все будут считать, что они совершили кражу и сейчас успешно скрываются. А империя и республика? Ну, пусть дальше тратят ресурсы и время в поисках тех, кто отобрал у них миллион империалов. Хитро, должен признаться, согласился Ариант. И могло сработать. Да, всегда основная проблема с большими деньгами — это не получить их, а обосновать их появление. Полагаю, это как раз то, что упускают из вида мелкие воришки. Но понимает артист. А потому, думаю, это далеко не последние смерти. И не из числа банды Джока. Там, думаю, уже все подчищено. А из числа людей самого артиста. Но почему? Удивился Кольн. Это же его люди. Почему вы думаете, что их убьют? Кольн, я ведь говорила, что проблема не в том, чтобы получить большие деньги. Тут я тебе сама могу предложить десяток способов относительно честного отъема денег у населения. Проблема в том, чтобы ни у кого не возникло вопросов относительно их происхождения. По уму, всем участникам этого ограбления нужно затаиться лет на 5 и не прикасаться к тем деньгам. Люди уровня артиста это понимают. Но вот те, кто в его банде и принимал участие в краже, очень сильно сомневаюсь. Когда таким людям попадают в руки большие деньги, то у них буквально начинается зуд их потратить. Накупить всего, чего им в жизни не хватало. Даже не потому, что им это нужно, а чтобы показать, мол, смотрите, мы теперь не хуже всех этих дворян и купцов. А вот мозгов использовать деньги с толком нет. Такие люди просто не могут понять, что деньгами, особенно большими, тоже нужно уметь распоряжаться, иначе будет больше вреда. Потому да. Будут еще смерти. И не из-за жадности артиста, а просто из-за самосохранения. Он не допустит прокола, когда почти достиг цели. «Чего там уметь?» — буркнул Кольн, явно не поняв сути проблемы. «Было бы у меня много денег, я бы нашел, на что их потратить». Наташа только вздохнула. Потом задумалась. «А знаешь, давай попробуем немного пофантазировать. А Альда и Ариант нам помогут?» Друзья Наташи явно заинтересовались. Альда даже тортик отложила. Чего? Подумать, пришла на помощь Кольну Наташа. Посочинять. Говоришь, было бы много денег, то нашел бы на что их потратить. Но много — это понятие субъективное. Как бы попроще сказать. Для каждого человека много — величина разная. Сколько конкретно для тебя много денег? Кольн задумался, что-то подсчитывая на пальцах. 2000 дежей. Ариант вздохнул. Наташа глянула на него и кивнула. Тот поморщился, но пояснил. 2000? Мне половину от этого на день рождения подарили, когда мне 14 исполнилось. Я их потратил где-то за неделю. А в месяц на карманные деньги мне отец дает около 500. 200 в месяц, отозвалась Альда, не дожидаясь вопроса. А на день рождения мне подарили пони. Но его стоимость выше 2000 будет. Наташа глянула на ошарашенного Кольна. Вот для них 2000 — это мелкие расходы на месяц. И это никак немного. Кольн, ты только не обижайся. Ты ведь не дурак? Давай просто немного посмотрим. Деньги, пришедшие вот так легко, большие деньги, никогда ничего хорошего не приносят. У меня на родине... Ну, в моем мире есть такая штука, как лотерея. Это еще что? Удивился Ариант. Ну, в качестве примера представь. Ну, пусть будет 36 пронумерованных шаров, которые перемешиваются в барабане. Потом открывается дверка, и шары по одному начинают в нее выпадать. Выпадает 6 шаров, и дверка закрывается. Ведущий объявляет выпавшие номера. А до этого люди покупают билеты и зачеркивают там те номера, которые выпадут при розыгрыше. Одну половину билета отдают ведущему, вторую оставляют у себя. Если они угадают все номера выпавших, то приз может составлять до 100 тысяч дежей и выше. «Ого!» — удивилась Альда. «И откуда они берутся?» «Не тупи!» — — буркнул Ариант, быстро разобравшись в сути. «Из стоимости проданных билетов. Часть прибыли остается у организаторов, а часть выставляется как призы. Угадать 6 номеров тяжело. Думаю, что не в каждом розыгрыше есть победители. Таким образом, по итогу нескольких игр призовой фонд может быть и выше 100 тысяч. Себя организаторы тоже не обделяют, полагаю». «Именно», — кивнула Наташа. «Так вот, выигрыш вполне легальный. Объяснять происхождение денег не надо. Даже налоги платить не надо. Там все за тебя сделают. Но 95 человек из 100, и это я не придумываю, это статистика. Исследование, если хотите. У нас такие лотереи уже лет 100 во всех странах мира разыгрываются. Так вот, 95 человек из 100 после таких выигрышей начинают жить хуже, чем до выигрыша. И только 5 смогли распорядиться выигрышем с толком. Сколько там по статистике, Наташа, конечно, не помнила. Ну, пусть будет так. Вроде как похожие цифры слышала». «Этого не может быть», — отказался верить Колин. «Как так?» «Это объяснимо. Когда к тебе попадает большая сумма, а ты такую раньше в руках не держал, то на что ты ее потратишь?» «Куплю себе дом». «Предсказуемо», — усмехнулась Наташа. «Многие так и делают, кстати. Особняк, ремонт в нем. Понятие о вкусе отсутствует как класс, а потому налепить туда побольше золота, чтобы сверкало, закупить самую дорогую мебель известных мастеров, обязательно сад во дворе, фонтаны. А потом вдруг оказывается, что купить дом и даже отремонтировать его — это очень малая часть трат. Дом надо еще и содержать, оказывается, и траты на это в месяц очень большие. Самостоятельно большой дом не уберешь, нужны слуги, а они хотят раз в месяц получать зарплату. За садом тоже надо ухаживать, фонтаны нужно обслуживать. И вот уже те 100 тысяч, которые до этого казались гигантской суммой, тают не по дням, а по часам. Новых доходов нет, ты же не вкладывал деньги в дело. Дом покупал, обустраивал его. Разовые расходы без отдачи. И вот наступает момент, когда деньги заканчиваются. Слуги не хотят работать без зарплаты и уходят. Сад приходит в запустение, фонтан ломается, а за землю и недвижимость внезапно надо платить налоги, а платить нечем, потому весь твой дом по суду уходит государству и продается с аукциона. И вот ты остаешься без дома. Какие-то деньги еще есть, с аукциона, может, что-то получишь после выплаты долгов. Ты можешь даже купить себе жилье, может, получишь того, в котором жил раньше, но ты уже распробовал другую жизнь. Жизнь в роскоши, которую не заслужил. Ты уже рассорился со всеми старыми друзьями, перед которыми загордился своим новым положением. Ты уже нацелился завести дружбу с другими людьми, ну, вот, например, с такими, как Тонзоры и Торфы, одни из богатейших семей республики. «Преувеличиваешь», — буркнула Альда. «Мы только-только начали возвращать свое положение в Маригате. Благодаря тебе, кстати». «Не суть», — отмахнулась Наташа. «Ты же поняла, что я хотела сказать?» «Конечно». Альда поморщилась. «Ну, вориши, приходилось общаться. Понятия о манерах ноль. Разговаривать кроме денег ни о чем не могут. Зато гонора на 10 нобелей хватит. И уверены, что весь мир вокруг них крутится. И кажется, после твоих слов я поняла, почему так. Суть не в том, что много денег получили. Суть в том, насколько с толком они их тратят. Выиграли в лотерею, заработали. Дом — это хорошо. Но дом строится с фундамента. Если его нет, то самый роскошный дом долго не простоит». «И что ты подразумеваешь под фундаментом?» — заинтересовался Ариант. Наташа постучала себя по голове. «Вот это вот! Получив деньги, надо их прежде всего вкладывать в себя, в свои умения, в образование, в конце концов, в то, что останется всегда с тобой и не сможет быть отобрано никаким судом». «Образование», — поморщился Колин. «Напрасно морщишься. Как я говорила, с новым твоим состоянием тебе захочется общаться с другими людьми, подчеркивая свое положение. Я не говорю, что надо обязательно отрубить все контакты с прошлыми твоими друзьями. Так делают только очень недалекие люди. Но тебе все равно придется общаться с людьми совершенно другого круга. И о чем ты будешь разговаривать, например, с Альдой или Ариантом?» Наташа кивнула на друзей. «Вот ты получил много денег, купил дом, поставил себя, начал зарабатывать. Тебя семья Торфов», — девочка кивнула на Арианта, — «пригласила на встречу. Допустим, их заинтересовало вложение денег в твои дела. И вот ты входишь в зал, вокруг наряженные по последнему стону моды...» Тут Альда спрятала лицо в ладонях и издала какой-то сдавленный писк, словно пыталась подавить смех. Ариант начал пристально рассматривать потолок. «Писк моды!» — выдавила Альда. «Последний писк моды!» «Писк, стон!» — отмахнулась Наташа. «Какая разница?» «Я ее тоже не вижу», — признался с улыбкой Ариант, за что заслужил уничижительный взгляд от Альды. «Так вот, сам ты тоже разодет у лучшего портного Маригата. Заходишь, такой весь из себя красивый и нарядный. Тебя встречает... Ну, вот Ариант Торф, которого сильно заинтересовало твое дело, и он захотел в него вложиться. Что ты ему скажешь?» Коль назадаченно зачесал в затылке, глянул на Арианта, который с интересом ожидал ответа. Ну, привет, как делишки? Рад, что тебе понравилась моя идея. Будем дальше вместе крутить звончару». Надо было видеть выражение лиц Арианта и Альды в этот момент. Наташа даже не удержалась и срочно начала делать карандашный набросок на первом попавшемся листе бумаги, зловеще хихикая при этом. Первым пришел в себя Ариант. Глянул на давящуюся смехом Наташу, на впавшую в ступор Альду. «Ваш ответ на приветствие, господин Торф!» — ехидненько так попросила Наташа. «Даже не знаю, как ответить на столь изысканное приглашение», — задумался Ариант. «Наверное, так. Польщен вашим посещением моего дома, который слишком беден и недостоин вашего присутствия, ибо перед вашим изысканным и точным описанием стоящей проблемы меркнет мое понимание ситуации. Уверен, даже самостоятельно вы сможете значительно покрутить звончару». Кольн заулыбался и покивал. Альда задумчиво поглядывала на Арианта. Наташа же, глядя на довольного Кольна, только головой покачала. «Перевожу», — пояснила она ему. «Только что господин Ариант посоветовал тебе убираться по-быстрому из его дома, и что в дальнейшем он просит больше у него не появляться, ибо его дом не место для всякой швали, много о себе вообразившей, и что он не хочет иметь с тобой никаких дел в плане совместного заработка». Кольн моргнул. Неуверенно глянул на улыбающегося доброй улыбкой Арианта. Тот вежливо кивнул. «Несколько эмоционально, но по сути верно», — подтвердил он. «Кольн», — опять заговорила Наташа, — «у меня на родине есть поговорка. Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот в своем приветствии ты показал себя полнейшим дураком. Понятно, что с таким, как ты, никто серьезный никаких дел иметь не захочет. Если кто и будет, то с большой долей вероятности мошенник, который захочет тебя надуть». «И что я должен был сказать?» — обиделся Кольн. «Вопрос не в том, что. Или думаешь, заучишь правильное приветствие и на этом все? А о чем ты будешь говорить потом? Вот Альда, она увлекается философией, любит читать разные истории, планирует начать самостоятельно издавать книги». «Эй, откуда ты?» «Так, глупый вопрос. Когда ты узнала?» «Ой, да ладно тебе», — отмахнулась Наташа от подруги, — «тоже мне проблема. А то я не поняла, чего ты так ухватилась за мои истории». «Но мы готовим твои книги в издательстве у Коршина. Ничего я тебе про свое не говорила». «А то ты с твоими амбициями так и будешь работать для дяди. Пусть даже этот дядя — отец твоего жениха. От издания моих историй до собственного издательского дела один шаг. И, полагаю, старший Коршин прекрасно это понимает. Не удивлюсь, если вскоре он заговорит о доле в твоем предприятии». «Я думала отдать ему 30%. «Так, стоп, все! Призванная, забудь, что я сказала! И вообще, это коммерческая тайна!» Невозмутимая Наташа повернулась к озадаченному Кольну. «Вот еще урок. Госпожа Альда Тонзер — представитель не самого бедного рода. Думаю, ее родителям вполне по силам полностью финансировать типографию дочери. Но она все равно предлагает долю другому человеку, который в этом деле уже давно. Всех денег никогда не заработаешь. Но если можно избежать проблем с другими серьезными людьми, то это стоит сделать. Новички, которые неожиданно разбогатели, почему-то начинают думать, что поймали бога счастья за бороду». «У бога счастья нет бороды». Наташа хмуро глянула на влезшего в разговор чем-то жутко довольного Арианта. «Что поймали бога счастья за бороду», — упрямо продолжила она. А некоторые особо умные, чтобы подтвердить свое утверждение, пусть предъявят фотографию бога счастья без бороды или трех свидетелей, видевших его лично. «Ты точно юрист до мозга костей», — хмыкнул Ориант. «Это твое призвание». «А потому», — снова продолжила Наташа, не обращая внимания на Орианта, «начинают вести себя так, словно весь мир крутится вокруг них, и начинают пытаться все подгрести под себя. Заканчивается все печально для таких выскочек. В одиночку вообще трудно сражаться с отлаженной системой». «То есть меня туда не пустят?» — сделал вывод Кольн. «Только с деньгами? Точно нет. Как я уже говорила, умный человек начинает вложение не в дом, а в себя. Живи в развалюхе, но найми учителей этикета, риторики, начни читать книги, получи хотя бы начальное образование. Как бы жизнь потом ни повернулась, это у тебя никто не отнимет. И только потом уже приходи к серьезным людям с разговором о совместных делах. На их языке. Кстати, Ориант, ты напрасно смеешься. Это действует и в другую сторону. Вот представь, что ты по какой-то причине заблудился в Нижнем городе и встречаешь вот этого босоногого типа воровской наружности». «Чего это у меня наружность воровская?» — обиделся Кольн. «В зеркало глянь», — посоветовала добрая Альда. «И вот тебе надо спросить у него дорогу. Как ты это сделаешь?» Ориант сначала озадачился, потом задумался. «Ну, уважаемый, не подскажете, как выбраться с этой улицы в более приличный район?» Кольн прыснул. Наташа хмыкнула и пояснила. «Поздравляю! Если ты выберешься оттуда всего лишь с синяком, то считай, что тебе сильно повезло». «В смысле? Я был вежлив. Я обозвал место, где он живет, неприличной улицей. Тебе бы понравилось, если бы твой дом обозвали бы зачуханной дырой. И потом, как бы сказать... Твоя вежливость в Нижнем городе смотрится так же, как приветствие Кольна в твоем доме. Там просто сочтут, что ты издеваешься над ними». «И как бы ты сделала?» Ориант явно обиделся. «Да просто. Эй, пацан, подойди сюда. Хочешь заработать медный пятак? Проводишь меня до ближайшей центральной улицы, и он твой». «Два пятака», — отозвался Кольн. «Не наглей, пацан, пятак будет в самый раз. Или поищу кого, кто за две медяшки проводит». «Идет!» Ориант весь этот разговор переводил взгляд с Кольна на Наташу и обратно. «Вы что, сговорились?» «С чего это?» — удивилась Наташа. «Просто мы с ним на одном языке говорили, вот и весь секрет. Тебе же не нужно сговариваться с Альдой, чтобы поговорить о чем-то близком вам обоим». «А если он заведет тебя куда?» — удивилась Альда. «Риск такой есть, но не считай жителей Нижнего города идиотами. Они прекрасно понимают, когда не стоит пытаться получить больше, чем дают. Во-первых, сама не веди себя как жертва. Если люди увидят, что от ограбления тебя у них проблем будет больше дохода, то они предпочтут получить имеющиеся. Во-вторых, говори с теми, кто слабее тебя. Не подходи к мужикам. Лучше проси помощи у детей. И чем младше, тем лучше. Шансы, что кто-то связан с бандой, не очень большие. А за медяк отведут, куда попросишь». «Вот оно как». Задумалась Альда так, словно вот прямо сейчас решила отправиться на экскурсию в Нижний город. «Так что, Ориант, все это работает в обе стороны. Просто, когда кто-то пытается подняться выше, то это ему нужно подстраиваться под вас. Но ведь и от обратного никто не застрахован. Вот, например, я уверена, что артист — дворянин, но среди бандитов вроде как неплохо устроился». «Вот об этом я точно думать не хочу», — помотал головой Ориант. «Тогда посмотри на другое. Вот мой отец — законопослушный член общества. Работает, имеет высокое звание, хорошая зарплата. Но как думаешь, с кем ему чаще всего приходится иметь дело, если его профессия — ловить преступников? И как с ними нужно общаться? Полагаешь, высоким литературным стилем?» «Хм, так вот почему ты договорилась с...» Ориант глянул на мальчишку. «С Кольном», — напомнила Наташа. «Между прочим, он действительно сильно рисковал, когда согласился проследить за причалами. Если бы его или кого из его в атаге только заподозрили бы...» Орианту хватило так-то смутиться. «Прости, не хотел никого обидеть, просто никак мысли в кучу не соберу. Никогда раньше не задумывался, что существует такое вот разнообразие в возможности простого общения. Ты просто глядишь только с одной стороны. Как и Колин, замечу. Он ведь тоже считал, что достаточно заиметь кучу денег, и он сразу ничем не будет отличаться от Нобеля или сенатора. Но, знаешь, просто прими к размышлению. Лучше всего картину видят те, кто живет на границе, кто имеет возможность сравнивать. Ну и проблем от этого тоже достаточно. «Например?» — заинтересовалась Альда. «Например, ты же не считаешь, что моему отцу очень сильно нравится болтать на фене, видеть во всех вокруг преступников?» Ариан же задумался, потом с подозрением покосился на Наташу. Та улыбнулась и помахала рукой. «Ну да, мне тоже пришлось пообщаться с местными бандитами. Чтобы успешно ловить преступников, нужно для начала как минимум понимать, как они мыслят. Ну и полезно понимать их специфический язык». Непонятно, к чему привел бы этот разговор, но как раз в этот момент появился дежурный вместе с еще несколькими стражниками, которые принесли их заказ из ближайшего ресторана. Наташа тут же отправилась проверять его и выставлять принесенное на стол. Передала оплату за заказ дежурному. «Ну вот, можно и подкрепиться. Кольн, присмотрись, как будет есть Ариант, и попробуй так же. И не переживай о своих, обещаю, что завтра и им устрою пир». Все оживленно принялись расставлять корзины с едой и принесенные тут же тарелки. Наташа в последний момент вспомнила, что у нее в кабинете вообще ничего пока нет, и передала заказ через дежурного. «Вкусно», — сообщил довольный Кольн, который не удержался и ухватил кусок курицы. Наташа укоризненно глянула на него, но промолчала. «Хм, на удивление действительно хорошо», — подтвердил и Ариант, попробовав. «Интересно, откуда это твой дежурный притащил?» «Потом сам спросишь. Думаю, он не будет делать из этого великую тайну». «Ага. И это дело мне нравится больше философских идей о смысле денег». «Что бы ты понимал в философии?» — отрезала Альда. «Мне вот, например, очень интересен этот разговор был. Он заставил меня кое-что понять». «И что же?» «Что чурбан ты стаиросовый?» «Хм. Похоже, Ариант где-то наступил на любимую мозоль Альды. Иначе с чего она так непривычно для нее риска? Что Наташа сказала одну очень умную мысль, которую еще предстоит обдумать. Смысл ее в том, что взгляд с разных сторон расширяет кругозор и делает общую картину более полной и точной. А любой однобокий взгляд картину искажает». «Вот сейчас ничего не понял», — подумав, отозвался Ариант. На обзывание Альды он, кажется, решил не обращать внимания. Либо у них там какой-то свой давний междусобойчик в плане философии. Альда ведь любила этот предмет и периодически просвещала Наташу о каких-то философских школах и известных местных философах. В основном в плане сравнения взглядов с ее родным миром. Вот только сама Наташа философию считала пустопорожней мутью, не заслуживающей внимания. Но говорить об этом Альде не рисковала. «Чего тут непонятного? Например, наш с тобой взгляд со стороны Нобелей. Вот сейчас Наташа буквально на пальцах показала, что вне пределов нашего круга мы беспомощны. В качестве примера можешь посмотреть на Кольна, который также беспомощен вне своего круга». Альда и Ариант перевели взгляд на Кольна, который с точки зрения Наташи поступал наиболее правильным образом. Ел. Правда, несколько своеобразно. В пределах уличного этикета Нижнего города. Но спор Арианта и Альды его интересовал исключительно в качестве внешнего шума. Бессмысленного и не мешающего делать важное дело. Ариант поморщился. «Предлагаешь изучить вот это поведение? Не понимай буквально. В мире есть намного больше разного между нобилитетом и нищими бродяжками. Что мы знаем об этом?» Наташа заскучала. Перестав прислушиваться к этой просвещенной и очень важной, наверное, беседе, она отставила тарелку и подошла к окну, скрестила руки на груди и задумчиво уставилась в окно на темнеющий горизонт. Наташа и сама не поняла, сколько стояла так, когда рядом замерла Альда. «Что-то случилось?» — встревоженно поинтересовалась она. «Ты тут стоишь, молчишь». «Темнеет», — невнятно отозвалась Наташа. «Скоро все начнется». «Ну да», — не понял ее состояние Ариант. Наташа чуть обернулась, глянула на него и снова уставилась в окно. Никогда не любила в такие моменты оставаться одна. «Оставаться одна? О чем ты?» «Ариант, я ведь никогда дурой не была. Мой отец вроде как по должности не занимался ничем опасным, но всегда есть разные неожиданности. А иногда и очень даже ожиданности, если кому-то понадобится. Ты же понимаешь. И каждый раз, когда отец по какой-то причине задерживался на работе, я оставалась дома одна. Я не должна плакать и переживать. Я ведь дочь, стражника. А мне было страшно, что отец может не вернуться, как мама. И я готовила еду. Странно, да? Но мне всегда казалось, что если я что-нибудь приготовлю, то отец обязательно вернется, чтобы съесть то, что я наготовила. Он же ведь любит меня. А значит, не заставит всему мной наготовленному пропасть. Глупо, полагаешь? Наташа чуть повернула голову. Я... Ариант неуверенно глянул на замершую Альду. Полагаю, ты ведь тогда была младше, чем сейчас? Ну да. Сколько мне тогда было? Лет 8 или 9. А вот сейчас вспомнила. Знаешь, ведь там, на берегу, мне было бы легче. Наверное, даже самой в штурме участвовать проще, чем вот так сидеть и смотреть в окно, ожидая, когда там все закончится. Только у меня хватает ума понять, что я там буду только мешать. И скорее кого втравлю в неприятности, чем помогу. Так ты потому позвала нас и заказала... Наташа стояла спиной и не видела, как Ариант быстро зажал Альде рот ладонью и заговорил сам. «Призванная, все же не будь дурой. Никто там напрямую в атаку не полезет. Для этого есть те, кто тренировался в бою. А уж этим любые бандиты на один зуб». «Наверное, ты прав», — согласилась Наташа. «И сейчас ты точно не одна. И вообще, в любой момент по первому зову...» Ариант хмыкнул. «Звучит как девиз». «Да уж», — усмехнулась Наташа. «Один за всех и все за одного. Д'Артаньян, блин, и 3 мушкетера. Осталось определить, кто из нас кто. Альда, это будет следующая книга, которую я тебе расскажу, обещаю». «Точно, Ариант у нас будет Атосом, Кольн...» «Портос. После голодовки, наверное. Альда, безусловно, Арамис, ну а я, само собой, главный герой, обаятельная, героическая, вся из себя Д'Артаньян. Он, конечно, вроде как мужчиной был, но мы же простим эту вольность». «Насчет героической ты не ошиблась, но вот обаятельная...» Альда сделала вид, что задумалась. «Скорее, язвительная, я бы сказала. И это, ловлю на слове, это следующей книгой будет». Наташа глянула в окно, улыбнулась. «А чего тянуть? Если хотите, давайте сейчас и начну. Я эту книгу как раз перед попаданием сюда прочитала, потому отлично ее помню». «Я за. Хочется же понять, этим Атосом меня похвалили, и мне стоит гордиться, или так обозвали? Тогда нужно кое-кого побить». «Поднимется рука на беззащитную девушку?» — удивилась Наташа. «На беззащитную нет», — покачал головой Ариант. «А вот на тебя легко». Наташа удивленно глянула на Альду. «Я вот сейчас не поняла, этот сноб что? Только что съязвил?» «Сама в шоке», — отозвалась Альда, сунув себе в рот кусочек мяса. «Это все твое тлетворное влияние призванное. Я вот тоже до встречи с тобой была тихой, скромной девушкой. И вообще мы тут историю ждем. Мне тоже интересно гордиться этим прозвищем Арамис. Или по голове тебе стучать». Кольн сказать ничего не мог, поскольку как раз умудрился запихать в рот котлету чуть ли не целиком, а потому только энергично кивнул. Ну как знаете. Наташа еще раз глянула в окно. «Насколько я помню, последние лодки с мусором покидают порт где-то часов в 10 или 11. Сейчас 8:30. Полагаю, что преступники будут тянуть до последнего, когда с этой рутиной все уже утомятся и не будут пристально следить за всем. Лодку перехватывать тоже не будут, дадут причалить. То есть все начнется в 11:30 или 12. Наташа вздохнула. «А потом развоз пойманных, проверка найденного, допрос на месте. Думаю, где-то до 2 ночи время у нас есть. Но надеюсь, у кого-нибудь хватит ума прислать солдата с новостями после задержания. Иначе завтра я за себя не отвечаю». «Уверен, что посыльного пришлют», — серьезно кивнул Ариант. «Как минимум Дарк Вром воевал и прекрасно знает, каково это — ждать». Наташа кивнула, подумала. «Что ж, тогда давайте расскажу вам. Вы это, если что непонятно, спрашивайте, там много будет названий из моего мира». «Значит так». Рассказ приближался к тому, как Д'Артаньян отправился на корабле в Лондон за подвесками. Наташе даже пришлось набрасывать примерный эскиз карты с Францией и Англией для представления, где проходит действие. Когда заявился первый посыльный с короткой запиской, в которой значилось «Все хорошо». Наташа пришла в себя, когда Альда усиленно трясла ее за плечи, а Ариант протягивал стакан с водой. «Все хорошо», — прошипела девочка. «Пусть только вернутся, я им такое хорошо покажу. Неужели так трудно написать хоть что-нибудь? Некогда писать, так могли бы хотя бы прислать того, кто хоть что-то знает, а не стражника из внешнего оцепления». Конечно, сначала Наташа попыталась что-то выяснить у доставившего записку. Но когда поняла, что тот вообще ничего не знает, стены кабинета впервые услышали язык иного мира, и совсем не с литературной стороны. Наконец, Арианту удалось всучить ей стакан воды, который Наташа выпила почти залпом. Стражника в кабинете не было, похоже, Альда выставила того от греха подальше. Ариант, убедившись, что Наташа пришла в себя, вышел, но вскоре вернулся. Отправил его обратно и попросил подробностей. «Что-то мне пироженки захотелось». Ненатурально обрадовалась Альда, отправляясь к столу. «В 12 ночи?» — поинтересовалась Наташа, покосившись на часы в углу. «Смотри, растолстеешь». «С тобой растолстеешь», — заявила Альда. «Садись давай. Нечего тут изображать этих... Как их там? Зомби, вот». Наташа плюхнулась за стол. «Простите», — вздохнула она, — «нервы. Тут ждешь, волнуешься, переживаешь, а они... Все хорошо. И главное, ведь прислали кого?» Снова вздохнула, успокаиваясь. «Ладно. Когда вернутся, я им еще выскажу. Продолжим?» «Точно», — закивал явно заинтересованный рассказом Кольн, хотя до этого с испугом смотрел на разбушевавшуюся девочку. Сейчас же разом успокоился и даже продолжение попросил. Ариант же задумчиво глянул в потолок. «Вот все равно не понимаю, похвалила ты меня с этим Атосом или нет? Какой-то он на Туриона чем-то похож». Тоже делает выводы на основании собственных размышлений, без попытки рассмотреть ситуацию со всех сторон. Я, конечно, не оправдываю эту миледи, но... Альда торопливо зажала ему рот, а когда он удивленно глянул на нее, поставила перед ним тарелку с куском бифштекса. Ешь давай и не болтай. Вы, мужчины, такие дубы. Вечно гармонию алгеброй проверяете. Ариант озадаченно покосился на нее, но спорить не стал. Только плечами пожал, явно не поняв, что именно вызвало такую реакцию у Альды. Наташа сочла за лучшее даже не пытаться разобраться в извивах мысли подруги, потому просто продолжила рассказ. В общем, вот, финиш. Наконец закончила она, снова покосившись на часы. Словно специально подобрав этот момент, в кабинет зашел еще один стражник с запиской. Наташа молча взяла ее, развернула, прочитала. Покосилась на стражника, на друзей. «Они издеваются?» поинтересовалась в пространство. Ариант взял у нее из рук записку. «Все хорошо, все живы», — прочитал он. Глянул на переминающегося стражника. «Друг, только не говори, что ты тоже стоял во внешнем оцеплении и ничего не знаешь, иначе здесь произойдет убийство, и следственной службе придется искать нового руководителя». «Что?» «Нет, господин Торф, я принимал участие в штурме склада». Потому меня и отправили, чтобы я дал пояснение госпоже Наташе. Деталей самого дела я, конечно, не знаю, но со своей стороны могу все рассказать. И это... Есть раненые среди стражей, но никто не погиб. Бандиты, когда поняли, кто их атакует, предпочли сдаться. Господин Дарквром пригрозил всем, что при сопротивлении будут всех убивать, поскольку живыми им нужны только главари. Ну и это... Энтузиазм у них сразу поутих. Там еще на лодке пытались удрать. Но я видел, как ей на перехват пошла галера, так что поймали всех. Но как там бой прошел, сказать не могу. В смысле, не могу сказать, погиб кто или нет. Наташа кивнула. Спасибо. И это, угощайтесь. Она махнула рукой на стол. Наверное, не ели ведь ничего. Но я... Садись, садись, махнул ему Ариант. Тут и для вас специально заказывали, чтобы обязательно вернулись попробовать. Ариант глянул на вскинувшуюся от этих слов Наташу. Несколько секунд они смотрели друг на друга, но вот Наташа как-то расслабилась и обмякла на стуле. «Ну ведь сработало же», — пробормотала она. «Так я и не спорю», — серьезно заметил Ариант. «А ты ешь, не стесняйся, солдат. Блюдо тут из лучшего ресторана столицы». Стражник заставлять себя больше не стал. Сел, правда, чуть в стороне, но блюд себе придвинул разных и много. Наверное, решил попробовать всего понемногу. Вряд ли зарплата стражника позволяет ему шиковать в дорогом ресторане. А тут такой случай. Кто ж в здравом уме отказываться будет? Ну, не любила Наташа ждать. Не любила. Еще с тех времен, когда маленькая оставалась вечером одна и ждала возвращения отца со службы. Сейчас, благодаря друзьям, было легче. Да и душу отвести можно, благо никто не поймет. И вот, казалось бы, известно, что все прошло успешно, что все живы, можно вздохнуть с облегчением, но все равно неспокойно. Наташа глянула на стражника и даже позавидовала ему. Вот уж образец спокойствия. Только из битвы вернулся, а сидит спокойно и ест с таким аппетитом, что захотелось присоединиться. Отвернулась, дабы избежать искушения. «Вот видишь, все хорошо», — поддержала Альда. «Скоро все вернутся уже». «Куда они денутся?» — буркнула Наташа. «Надо что-то со связью делать». «Почему, кстати, Гонсарет не взял с собой свою пластину связи? Она же у него есть?» «Никто не берет их на боевые задания», — пояснил Ариант, заметив, что стражник наконец наелся и теперь осматривался. «Во-первых, легко повредить, а они дорогие. Во-вторых, пользы там от них никакой. При накале эмоций у владельца они быстро разряжаются». «Серьезно? Я о таком не слышала», — удивилась девочка. «Ну, магия часто на эмоции завязана. Что, кстати, мы только недавно на теории магии проходили». Наташа сделала вид, что не расслышала упрека. «И когда эмоции мага нестабильны, да не только мага, то он начинает поглощать все доступное вокруг волшебство. А твой дядя сильный маг. При всплеске эмоций осушит такую пластину вмиг». «А я-то надеялась». «Хм, ладно, все равно что-нибудь нужно придумать. На кораблях же используют». «Там они не у капитанов, а в специальном помещении их держат, изолированном, и туда абы кого не пустят». «А ты знаток, Ариант». «Так у меня дед был адмиралом флота». «Не знала? Хотя да, откуда? Я, помнится, маленьким часто у него на флагмане бывал, так что порядки на корабле знаю. Но разве ты не хочешь выяснить что-то у доблестного стража?» При напоминании об этом на стражнике скрестились предвкушающие взгляды всех четверых. Тот невольно поежился. Первый вопрос доверили задать Наташе. Когда вернулся Гонсарет с Дарком Вромом, то несчастный стражник мечтал только об одном — сбежать. Вопросами его закидали со всех сторон. И если Наташа, Ариант и Альда интересовались общей обстановкой и как все прошло, то неугомонного Кольна интересовало все. И как они шли на штурм, как сильно сопротивлялись бандиты, многих ли лично зарубил стражник. Неудивительно, что он сбежал сразу, как только выдалась возможность. «Все в порядке», — устало отозвался Гонсарет, усаживаясь за стол и задумчиво оглядывая его. «А вы тут не скучали? В честь чего пирушка?» «В честь четверых голодных детей», — буркнула Наташа, отворачиваясь. «Еще решили, что и вам не помешает». «Это точно», — согласился Гонсарет, не замечая взглядов Альды и Арианта в сторону Наташи, когда вопрос коснулся еды. «И не переживай. Прости, я не подумал, что ты тут переживать будешь. Каюсь, но там действительно все прошло быстро и почти бескровно. Погибших с нашей стороны нет. Детали же тебе лучше пояснит Сайзен. Он все-таки руководил всей операцией». «А где он, кстати?» «Внизу. Распределяет главарей по камерам. Простых бандитов сразу в городскую тюрьму увезли. А этих еще допрашивать завтра с утра будут. Вроде как золото не все нашли. Большую часть, но не все. На корабле еще было много его. Перевезли на берег больше половины. Но какую-то часть артист, похоже, припрятал на всякий случай. Если придется бежать при неудаче. Не учел, что его вот так прихватят. На горячем. Когда они очередную часть золота перевозили. «А предатель?» «Предателя тоже нашли. Но не спрашивай, кто он, не знаю. Не интересовался этим. Сайзен только сказал, что его прихватили вместе с золотом. Вроде как он там не один даже был». «А нам обязательно ждать господина Сайзена?» — поинтересовался Ариант, при этом глядя почему-то на Наташу, осевшую на стуле. «Полагаю, ничего не случится, если завтра пообщаются, когда все отдохнут. Главное, ведь все живы и здоровы, как я понимаю». Гонсарет тоже глянул на девочку и кивнул. «Верно. Дарк, пожалуйста, развези ребят по домам. Нечего им тут ночевать. А вот вы, молодой человек, оставайтесь. Подыщем тебе место. А завтра с утра тебя и твою банду жду здесь. Будем выполнять обещания». Гонсарет снова глянул на девочку. «Тем более ваша помощь была действительно неоценима». «Госпожа говорила, что нас могут и на работу взять», — неуверенно заговорил Кольн. «Вот завтра со всеми сразу и обсудим». «И покормить их еще я обещала», — отозвалась Наташа, голова которой уже почти коснулась плеча. «И покормим», — не стал спорить Гонсарет. «Дарк, забирай ее, а то прямо здесь уснет». «И, полагаю, неделю отдыха она тоже заслужила», — снова вмешался Ориант. Гонс смерил Торфа пристальным взглядом. «Что? Вы сами знаете, как она работала все это время? И комиссия, потом это дело, а вы...» «Даже нормальное сообщение прислать сразу не догадались», — Ориант махнул рукой. «А она ждала». «Ориант», — вмешалась Альда, — «не надо. А дадут ей отдых не неделю, а две. Мы, кстати, даже толком ей еще экскурсию по городу ведь не устраивали». «Точно. Хотя, думаю, завтра ей все равно придется встретиться еще с Сайзеном и с этими оборванцами. А вот с послезавтрашнего дня две недели». «Вот наглецы!» — даже восхитился Гонсарт. «Будет вам две недели. Сам об этом думал. Заслужила, согласен. А сейчас марш отсюда!» Сонная Наташа подняла голову и с недоумением огляделась. Похоже, по возвращению дяди и остальных она расслабилась окончательно, и нервное напряжение дало о себе знать. Вот и потянула в сон. И сейчас она явно пропустила весь спор. Альда и Ориант ничего говорить не стали. Просто подхватили ее с двух сторон и так потащили к выходу. Улыбающийся Дарк Вром последовал за ними. «Вот наглецы!» — с улыбкой повторил Гонсарет и покачал головой. «Но радует, что она нашла настоящих друзей. Да уж, призванная. Даже интересно, как далеко ты сможешь шагнуть. Глядишь, однажды даже займешь мое место. Ну, а мне еще нужно доделать оставшиеся дела на сегодня. Да. А потом еще отчитаться перед матом Свером. В любое время дня и ночи, он сказал. Вот и будет ему любое время. Не мне одному сегодня не спать. Как там Наташа говорит? У меня сегодня радость, я соседу сделал гадость. Вот, даже настроение поднялось». Гонсарет рассмеялся и отправился к себе в кабинет, чтобы закрыть его и попросить пригласить всех в гости к Наташе. Действительно ведь все голодные. А ребята тут накрыли отличный стол. Не пропадать же добру. Наступал новый день. А потом будут еще и другие дела. Обязательно.